«У меня подруга погибла, и парень пропал», — выпалила Рита. «Ума не приложу. Что мне делать? Если он меня бросил...» Меня так и подмывало ответить ей словами из старого анекдота. «Зачем же сразу думать о самом худшем? Может, парень всего-навсего попал под машину?» Но, к счастью, я сумела удержаться от неуместной иронии. Черный юмор мог бы мне дорого обойтись. Девушка замкнулась бы в себе, а я бы так и осталась при своем интересе. «И что еще за подруга?» — насторожилась я, словно борзая, учуявшая добычу. «Не люблю я таких совпадений». История с Лешей Ильиным начинала попахивать криминалом. «Ну не расстраивайся, что-нибудь придумаем», — сказала я убежденно, отхлебнув приличный глоток кофе. «А что ты можешь придумать?» Кажется, она сомневалась в моих способностях. Но, впрочем, я посчитала, что пока ей это простительно. Пока что Рита Скворцова еще не успела узнать свою новую подругу. «Ты пробовала его разыскать?» Осведомилась я, пододвигая ей пиво. «Бесполезно. Рита уже отчаялась, и мне предстояло ее переубедить. Я предполагала, что это задача не из легких. Когда ты видела его в последний раз?» «Больше 2 дней назад», — ответила Рита. «Мы отмечали мой день рождения, пели под гитару, ну и вообще». «А Кит тоже?» «Ага», — Рита кивнула. «А что?» «Да так, я пожала плечами. Колоритная у твоего брата фигура, просто не выходит из головы». «Да уж», — Рита как-то недобро усмехнулась. «Я подумала, что, возможно, в скором времени мне придется им заняться вплотную, но пока решила не форсировать событий». «А почему мы всполошились-то? Времени прошло всего ничего», — успокаивала я ее. «Ты понимаешь, есть некоторое обстоятельство», — начала она сбивчиво, хлебнув пиво для храбрости. «Он не мог вот просто так взять и исчезнуть, потому что у меня на него только и надежда». «В каком смысле?» Рита опомнилась, что сболтнула лишнее. «Ну, в том смысле, что он у меня один. Он знает, что разобьет мне сердце», — оправдывалась Рита. Но ее объяснения звучали как-то неубедительно. Я чувствовала, что здесь что-то не так, и у этой барышни на уме не только одна романтика. «Спасибо, конечно, за участие», — продолжала она, «но только у меня нет больше желания говорить на эту тему». «Дело твое», — сдалась я почти без боя, уверенная, что она сама возобновит разговор. Я не сомневалась, что у девчонки проблемы, и она нуждается в помощи. Как оказалось, я не ошиблась. Сделав еще несколько глотков, Рита снова заговорила. «Я даже ему домой позвонить не могу. У него сестра как Цербер», — возмущалась она. «Терпеть меня не может. А в институте Лешка не появлялся, я узнавала». «Так значит, твоего возлюбленного Лешкой зовут?» «Лешкой», — вздохнула Рита. «Были бы деньги, наняла бы частного детектива», — пошутила она. «А почему бы мне в него не поиграть? А я бы могла сенсационный репортаж написать». «Смеешься?» «Нет», — ответила я. «Говорю на полном серьезе. Кстати, а как погибла твоя подруга? Ее убили?» «Да что ты!» Рита замахала руками. «Просто она попала под машину». Но ее голос звучал неубедительно. Мне показалось, что она и сама не верит в то, что сказала. Искать блудного брата становилось все интереснее. «Так ты согласна?» «Хм, пожалуй, можно рискнуть», — осторожно согласилась Рита. Лешка поймал попутку, чтобы добраться до дома. Было уже поздно, около часа. Мы его с Никитой провожали. Я на всякий случай запомнила номер «Жигулей». «А модель?» «Ну, кажется, это была копейка, черная или темно-синяя», — засомневалась Рита. Я вынула из сумочки записную книжку и вырвала из нее листок, а потом протянула его Рите вместе с ручкой. «Пиши». Она послушалась и начертала на бумаге несколько цифр, так что я могла поздравить себя с первыми результатами. Потом девушка сообщила мне адрес Алеши и номер его институтской группы, что, в общем-то, мне было известно. Тем не менее, я сделала вид, что очень внимательно ее слушаю. «Когда мы теперь увидимся?» — спросила Рита. «Ну, думаю, что на днях. А как же коньки?» «Ну, пока подождут», — ответила я, вставая из-за стола. «Уже уходишь?» — спросила Рита обиженно. «Да у меня собака негуленная», — сказала я на прощание, как бы извиняясь. Я пришла к выводу, что смерть Ритиной подруги не имеет никакого отношения к Лешиному исчезновению, раз она все-таки согласилась принять мою помощь, несмотря на свои опасения. Или, по крайней мере, Рита в это искренне верит. Никто бы не смог меня переубедить, что она не подозревает, что ее подругу убили. Тогда почему же Рита молчит? Неужели она в чем-то замешана? Это мне предстояло выяснить в будущем. Однако я решила повременить с расспросами, чтобы не спугнуть свою жертву. К тому же существовала вероятность того, что я все-таки ошибаюсь, ведь не экстрасенс же я в самом деле. «А за что тебя в Тарасове ведьмой прозвали?» — поинтересовался внутренний голос. Я ответила, что за высокий уровень интеллекта. За дни, проведенные в заперти, Леша несколько раз приходил в себя и снова отключался. Головная боль иногда становилась просто невыносимой. Парень крепко стискивал зубы и тихонько стонал. Леше не хотелось, чтобы его мучитель слышал или видел, как он страдает. Тем не менее, сил подняться и обследовать свою новообретенную темницу у Леши не было. Периодически его рвало. Заплакать ему мешало только обостренное чувство собственного достоинства. Леша не исключал того, что убийца подсматривает за ним в замочную скважину. Когда его сознание прояснилось, он понимал, что это похоже на паранойю. Одно Леша знал наверняка. Если ему все-таки удастся выжить, он будет вынужден довольно долго лечить свое сотрясение мозга, и придется еще благодарить судьбу, что дело ограничилось только этим. Встать на ноги Леша Ильин смог лишь на третьи сутки. И то едва сумел справиться с головокружением. В конечном итоге Инесса оказалась права, дружба с Ритулей, что ни говори, не довела его до добра. Тем не менее, Лешка ни о чем не жалел, не зря Кошелев звал его романтиком. Леша смутно помнил, как машина свернула в какие-то посадки. Ему казалось, что она миновала массивные ворота и въехала во двор то ли огромной дачи, то ли небольшого особняка. Что случилось потом, Леша не знал, потому что в очередной раз потерял сознание. Он только теперь смог более или менее ориентироваться на местности, но отчетливой картины так и не получилось. Леша находился в небольшой уютной комнате, со вкусом обставленной заботливыми хозяевами. Когда ему пришло на ум слово «заботливыми», Леша невольно усмехнулся. До того оно ему в данной ситуации казалось неуместным. Он бы предпочел никогда не встречаться с этими людьми, а особенно с тем человеком, который его сюда любезно доставил. Леша снова невесело улыбнулся. «Бедная Ритка», — подумал он, — «вот уж кому действительно не повезло. Понадеяться не на кого. Все, кого она любит, обязательно влипают в опасные для жизни истории, а потом расхлебывай, как знаешь. Один только Кит, сколько ей нервов вымотал. А теперь вот и его угораздило. Наобещал стрекороба и исчез, как английское привидение. И как она выкрутится на этот раз?» Сердце парня при этой мысли болезненно сжалось. Вот не везет, так не везет. Напротив дивана, на котором Леша провел последние трое суток, темнел в нетерпеливом ожидании встроенный пустой камин. Леша всесторонне исследовал его на предмет возможного побега, однако его ожидало полное разочарование. Каминная труба оказалась наглухо заложенной. Он быстро отказался от идеи использовать ее для своего спасения. Стены в комнате были оклеены кремовыми обоями с нежным орнаментальным рисунком. Солнечный свет ровными бликами падал на огромное панно, выполненное в старинном стиле и занимающее полностью одну из стен. На нем была изображена сцена какой-то монументальной битвы эпохи Петра Великого.